Глава 9. Мировая прачечная или как отмыть подмоченную репутацию. Лондон. Лондонская жизнь закрутила Таш. Съемки несколько раз в неделю, спорт, йога, прогулки по городу, посиделки с подругами. Больше всего ей полюбились поездки в загородный дом семейства Стоу. Английский сельский пейзаж настолько пришелся ей по душе, что возвращаться в Лондон совсем не хотелось. Поместье Мидоу-Хилл раскинулось на 5 акрах земли живописного холма в графстве Оксфордшир. Из викторианского дома, стоящего на самой вершине, можно было увидеть владение целиком. Когда Анна впервые приехала в Мидоу-Хилл, она была потрясена размахом и количеством заплесневевшего исторического старья, накопившегося в доме за более чем столетие. Интерьер дома был целиком переделан под стиль Прованс, неиссякаемым источником вдохновения которого Анне служил Лазурный берег, образец шика для любого американца. На территории под ее руководством появились теннисные корты, спа с открытым бассейном, и Нику чудом удалось спасти от сноса старые конюшни. Так бы и сидела тут с овечками и коровками, родила бы пару детишек и пригласила бы близких друзей, чтобы развеять скуку. Таш сидела в гостиной, расположившись в кресле с цветочным рисунком. «У тебя на это все шансы. Если Ник позовет соседей, возможно, тебе кто-то приглянется, будем соседками». Анна расставила перед Таш глубокие тарелки с ягодами. «Ешь пока ягоды, улучшай цвет лица». Действительно, было бы замечательно сделать тут вечеринку. Или просто сходить куда-нибудь в ресторан в одной из этих милых деревенских гостиниц, — предложила Таш. Под милыми деревенскими гостиницами Таш подразумевала дорогущие 5-звездочные отели, переделанные хозяевами из таких же поместий, как Мидоу-Хилл, в бизнес-проекты. В ресторан? Здесь, в деревне? На лице Анны отобразилось презрение. «Ты что?» «Ни один уважающий себя местный житель никогда не пойдет в такой ресторан. Мы ходим только друг к другу в гости. Эти отели для иностранцев и новоришей». Анна, переехавшая из Америки всего 5 лет назад, неожиданно зазвучала, как урожденная англичанка, происходящая из какой-нибудь родовитой семьи. «Кстати, мне написал Карл», — произнесла Анна как бы между делом. «Говорит, у него есть классный Ротко». «Ротко?» Таш напряглась. «Марк Ротко?» Анна, зная отношение Таш к Карлу, не смела поднять на нее взгляд. «Я как-то обмолвилась ему, что Ник давно мечтает о нем». Таш не спускала с подруги глаз, стараясь поймать ее взгляд. «И что ты ответила на его сообщение?» Таш положила в рот ягоду. «Я рассказала Нику, он попросил узнать поподробнее». Анна продолжала что-то пристально рассматривать в телефоне. «То есть ты как бы получила благословение Ника на общение с Карлом?» Анна оторвалась от телефона. «Таш!» Она вскочила и прикрыла дверь в гостиную, чтобы никто из прислуги не услышал их разговора. «Карл мой друг, и он арт-диллер. Он помогает Нику найти картину, которую тот хочет», — чеканно проговорила она. «Делай, как знаешь. Мое мнение тебе известно, повторяться не буду». Таш посмотрела в окно. «Этот дождь когда-нибудь закончится?» Карл топтался под козырьком отеля «Клэриджес». Высокие стекла с металлическими узорами в стиле арт-деко отражали струи дождя. Ждать оставалось недолго. Анна написала, что они за углом. И действительно, синий Бентли поворачивал со стороны Дэвис-стрит. Портье поспешил открыть дверцу. Длинное серое кашемировое пальто мягко облегало ее стройный силуэт, затянутый в черный трикотажный комбинезон. При своем росте Анна не пренебрегала каблуками даже днем. Карл подскочил к машине, чтобы поприветствовать ее перед тем, как увлечь за собой в отель. «Ты все помнишь?» «Переговоры веду я, ты просто сидишь и улыбаешься». Карл инструктировал Анну по поводу предстоящей покупки. «Я помню, не нервничай». Анна с улыбкой погладила Карла по спине, стараясь снять его беспокойство. На каблуках она была выше него сантиметров на 5. Она посмотрела на Карла, словно эти 5 сантиметров давали ей превосходство и в мудрости. Неделю назад Карл упомянул, что в Лондон должен приехать его хороший знакомый арт-дилер из Гонконга, специализирующийся на искусстве абстрактных экспрессионистов Джексона Поллока и Марка Ротко, столь горячо любимых Ником. Арт-дилер ехал с намерением купить картину Ротко у одного из своих американских клиентов, пожелавшего совершить сделку в Европе из-за упрощенного налогообложения. Анна тут же позвонила Нику, давно мечтавшему о Ротко, и предложила узнать поподробнее о картине. Уже через час после звонка Нику Карл прислал Анне фотографию картины и сообщил, что ее происхождение безупречно. «Карл, Ник спрашивает, сколько он за нее хочет». Анна сидела за письменным столом из красного дерева, уже 20 минут безуспешно пытаясь закончить список поручений водителю. «Я только что пообщался с ним», — Карл говорил по телефону с придыханием, пытаясь придать значительность голосу. «Энди, дилер, хочет 11,5 миллионов фунтов. Я предполагаю, что минимум процентов 5 он прибавил к цене продавца для себя. Но все равно это пустяк для Ротко. Либо он просто назвал цену в долларах, а не в фунтах», — пошутила Анна. «Но в любом случае это не наше дело залезать в чужой карман. Единственное, что меня интересует, твои комиссионные включены?» Она не пыталась скрыть свою заботу. «Нет, Анетта, честная цена, Энди. Я не могу тебя обманывать», — соврал Карл. Час назад они с Энди сговорились на цене в 11 миллионов. «Какой ты милый!» — Анна рисовала сердечки на листе бумаги, предназначенном для списка водителя. «Я обязательно сообщу об этом Нику, перезвоню тебе позже». Она повесила трубку. Нью-Йоркский офис венчурного фонда Ника был единственным приносящим прибыль бизнесом, поэтому большую часть времени Ник старался проводить там. Офис в Барселоне был окончательно закрыт под давлением трастовых управляющих фонда, который создал еще отец Стоу. Лондонский офис был у них под прицелом, и вскоре его ждала та же участь. Задачей Ника было продемонстрировать бурную деятельность по получению прибыли в глазах трастовых управляющих, чтобы те, в свою очередь, финансировали поездки, покупки и другие атрибуты их с Анной роскошной жизни. Ник только что закончил разговор с Анной и попросил секретаря соединить его с одним из управляющих. «Джон на проводе», — прощебетала в телефон секретарша. «Соединяю». «Джон, привет, как твой отец?» Ник участливо озаботился здоровьем мистера Хоука-старшего, недавно перенесшего операцию на сердце. «Идет на поправку?» «Да, спасибо, Ник. Вашими молитвами», — ответил Джон. «Как твои дела, как Анна?» «За отца твоего очень рад. Передавай ему огромный привет». Ник всегда нравился Хоуку-старшему, несмотря на его частые разногласия с Хоуком-младшим. «А мои дела, спасибо, прекрасно. Идут. У Анны тоже все хорошо, она в Лондоне. Послушай, Джон, есть к тебе дело. Нам предлагают отличного Ротко за 11,5 миллионов. Продажи частные, не через аукционный дом, и потому такая цена. Для Ротко это гроши. Я считаю, что сейчас хорошее время вкладывать в искусство, когда финансовые рынки столь ненадежны». Ник во что бы то ни стало хотел убедить Джона выделить деньги траста на покупку картины. За годы после смерти отца он научился клянчить у них деньги на свою, порой весьма экстравагантную жизнь. «Зачем тебе Ротко? У тебя и так полно картин», — начал было Джон. «Ты не понимаешь, это такая низкая цена. Через год в Сотбис мы сможем его продать в два раза дороже». Ник был уверен, что разбирается в искусстве не хуже Чарльза Сачи. «Ник, дорогой, у траста сейчас нет свободных денег. Почему бы тебе не продать что-нибудь из своей коллекции и не поменять выручку на Ротко? Ты же покупал в свое время Хёрста и Хокни. Посмотри, может, они выросли в цене, и имеет смысл их продать». А ведь Джон прав. Ник сразу после финансового кризиса увлекся британскими художниками и убедил траст вложить деньги в них. Надо будет проверить через этого друга Анны Карла, сколько они могут выручить за Дэмиена Хёрста. «Да, я все узнаю, дорогой», — Анна допила смузи и посмотрела на Таш. «Ник хочет, чтобы я узнала у Карла, за сколько мы можем продать Хёрста. Он очень хочет этого Ротко». Закончив силовую тренировку, они присели поболтать в кафе спортивного клуба. Спасибо Анне, что подарила Таш членство в честь ее переезда. Сама Таш, даже со своими возросшими гонорарами, вряд ли бы этот клуб потянула. «Я должна встретиться с Карлом», — Анна дописывала сообщение. «Ты ему доверяешь? Он не обведет тебя вокруг пальца?» «Да что ты, он такой милашка! Назвал мне честную цену без своих комиссионных». Как всегда, на Five O'Clock в Клэриджес было шумно. Первым, что бросалось в глаза в роскошном фойе отеля, были ярко-салатовые кресла с геометрическим рисунком, которые выделялись на фоне желтых стен. Но затем взгляд перемещался на гигантскую бело-зеленую цветочную композицию, возвышавшуюся в центре зала прямо под люстрой Дейла Чихули, которая, как сказал Карл, состояла из 2000 отдельных элементов. Респектабельность ар-деко отлично соединялась с энвайронментом. Со всех сторон слышалась иностранная речь. Тут можно было увидеть и арабских женщин в бурках, и загорелых бразильских промышленников, и элегантных бельгийских арт-дилеров, и американских финансистов. Фойе Клэриджес — квинтэссенция лондонской космополитичности, смешение культур, национальностей, языков и религий, а также мировой центр по отмыванию грязных денег, в котором все отдавали дань старой английской традиции дневного чаепития. Энди занял стол в дальнем конце зала возле зеркала. По разложенным перед ним на столе буклетам Кристис и Сотбис можно было догадаться о его профессии. Карл похлопал Энди по плечу. «Привет, дружище, знакомься. Твоя потенциальная покупательница Анна». Энди встал. Анна, улыбаясь, дружелюбно подставила щеку для поцелуя. Энди, худощавый китаец, невысокого роста лет 35, был одет в пиджак из золотой парчи и в черные обтягивающие брюки с высокой талией. «Все бы мои покупательницы были такие красивые!» Он пододвинул стул. «Анна!» «Садись рядом со мной». Карл хмуро взглянул на Энди. Уж не вознамерился ли этот пройдоха огрести себе все комиссионные? Карл вертелся в мире искусства достаточно долго, чтобы усвоить его правила. Здесь каждый имел полное право обмануть, развести, увести клиента, недоплатить комиссионные или просто всунуть подделку. «Давай лучше я сяду рядом с тобой, а Анну посадим напротив», — предложил он. Через час разговоров, переговоров, звонков Нику, трастовому управляющему и клиенту Энди они, наконец, сговорились. Ник отдает Хёрста за 3 миллиона в счет 11 миллионов зародка, и траст переводит на эскроу-счет оставшиеся 7 миллионов до момента завершения сделки. Энди и Карл остались довольны возможностью нажить комиссионные на двух картинах за одну сделку. Ник был счастлив. Он стал обладателем Ротко. Анна была счастлива за Ника и Карла. А Траст был счастлив избавиться от неликвидного Хёрста, который вырос в цене всего лишь на сотню тысяч, в отличие от Дэвида Хокни, взлетевшего с 2009 года в разы. Лондон оказался идеальным местом жительства для красивой молодой женщины. За последние несколько месяцев количество знакомых выросло, как снежный ком. При насыщенном графике Таш едва удавалось встретиться с десятой частью тех, с кем она успевала познакомиться. Иногда приходилось устраивать по нескольку свиданий в день. В обед с одним, в Five O'Clock с другим, в ужин с третьим. А что касается глубины отношений, то лишь единицы задерживались до четвертого свидания, а о судьбоносном пятом речи не шло. Печальный опыт с Беном и Грегори окончательно подорвал доверие Таш к мужскому полу, и впускать кого-то в свою жизнь она не спешила. Нет, она не брезговала мужской компанией. Откликалась на приглашение, и этого внимания ей хватало. Но бросаться головой в омут — увольте. Она вся отдалась работе. Благодаря усилиям Лулу ее было хоть отбавляй, равно как и светской жизни. Театр, балы, выставки, спортивные мероприятия. В городе постоянно что-то происходило. Таш повернула ключ в замке. Она толкнула дверь и зашла в темную квартиру. Тело ломило, а голова была словно чугунная. Не включая свет, Таш дошла до гостиной и рухнула на диван. Проснулась она от солнечного света, бьющего ей прямо в глаза. Мышцы ныли, а голова от боли готова была расколоться надвое. Она померила температуру 38,5. «У меня температура. Сегодня съемки придется отменить», — наговорила она на автоответчик Лулу. Целый день ее знобило, тошнило, ломило суставы. Под вечер от лихорадки в голову стали приходить странные мысли. Она представляла себя в доме престарелых, старая, больная, всеми забытая женщина. Затем она мысленно перенеслась в уютную гостиную, где, держась за руки, перед камином сидела пара старичков, Бен и Фло, окруженные заботливыми внуками. От темных мыслей ее отвлек звонок Лулу. «Болеешь?» — Лулу закашляла в трубку. «Да». «И представляю, как окочурюсь в одиночестве. Эта мысль не дает мне покоя. Рано еще думать о смерти. Успеешь себе кого-то найти, чтобы провести с ним старость. Даже я еще не потеряла надежды». В хриплом голосе Лулу, как водилось, звучал оптимизм. «У меня что-то тоже одышка появилась в последнее время. Старею. Стало тяжело дышать. Выздоравливай. Съемку я перенесла». «Лулу», — оборвала ее на полуслове Таш. «У тебя и вправду кашель, и ты немного похудела». Таш заметила, как запали ее глазницы. «Сходи, проверься». Она помнила, как 2 года назад одна модель угасала на ее глазах от туберкулеза. Все началось с сухого кашля, затем потери веса. Закончилось все больницей и разрывом контракта. Слишком худые модели были не нужны. «Хорошо, убедила». И Лулу положила трубку. Пока Таш разговаривала с Лулу, на экране одно за другим всплывали Катины сообщения. «На Сашу завели уголовное дело. Он в Лондоне. Он хочет, чтобы я прилетела». Через минуту невозмутимый голос Кати докладывал обстановку. «Он уехал 3 дня назад. Его предупредили, что надо уехать, что на следующий день объявят об уголовном деле. Говорят, смылся, в чем был». На заднем плане слышался звук фена. Катя была на укладке. «Живет в Four Seasons и хочет, чтобы я к нему прилетела», — орала в трубку Катя, перекрикивая фен. «Помогла найти квартиру и устроиться». «А жена? Разве не она должна сопровождать супруга в ссылке? Дети в школе, их нельзя так выдернуть», — фен продолжал жужжать в трубку. «Она в России». Портье открыл дверцу и помог Таш выбраться из машины. Она прошла сквозь стеклянные двери отеля Four Seasons и повернула налево в бар. Белое каре виднелось за широкой мужской спиной, а длиннющая Катина нога в ярко-голубой брючине едва втискивалась под низкий столик бара. Кроме них там были еще посетители. За одним столиком сидели бизнесмены, разложившие перед собой ноутбуки и сверявшие какие-то важные данные. За другим скучали 2 проститутки в ожидании клиентов. И вот уже час потягивали 1 бокал вина из экономии в случае неудачного вечера. Катя радостно замахала рукой. «Наконец-то! Мы тебя заждались!» «Ну, рассказывайте, что и как». Таш поочередно обнялась с подругой и ее любовником. Саша засмеялся. «Да что тут рассказывать? Обычный сценарий. Завели дело, отжимают бизнес». Саша выглядел скорее растерянным, нежели расстроенным. «И каковы перспективы?» «Перспективы нерадужные. Либо садиться в тюрьму в России», — Саша сделал глоток вина, «либо оставаться здесь, но без бизнеса». Таш вспомнила, как этим летом Алекс рассказывал ей о начавшемся переделе собственности. Его дядя жаловался на возросшее влияние силовиков. Денег в казне почти не осталось, брать было нечего, все сферы влияния уже давно были поделены между кланами, и урвать лакомый кусочек, не потревожив какой-то клан, было практически невозможно. Силовиков становилось все больше, и выстроенная десятилетиями коррупционная система должна была себя как-то кормить. Вот они и взялись за средний бизнес, открывали уголовные дела по старым следам и начинали шантаж. Все знали, как сколачивались первые капиталы. Компаний, которым нельзя было подкопаться, в России просто не было. И даже если, о чудо, бизнесмен оказывался кристально чистым перед законом, дело просто фабриковалось. Дальше ему предлагалось добровольно отдать бизнес и уехать за границу, или же сесть в тюрьму. Главное, чтобы было на что жить. Зачем этот бизнес вообще нужен? Одна главная боль. Катя полагала, не будь у возлюбленного бизнеса, они смогли бы путешествовать чаще. «Мы посмотрели сегодня несколько квартир», — продолжала Катя, «но мне кажется, ему с семьей надо снимать дом, а мне квартиру неподалеку». План аренды дома для Сашиной семьи и в непосредственной близости квартиры для любовницы из уст Кати звучал поразительно естественно. После обеда Катя с Сашей шли в Харц, а затем в СПА. Не зря же Катя приехала в Лондон. Выбиваться из привычного графика она не могла даже на чужбине. Катя смотрела на Сашу как на долгосрочный проект. Не просто так она вкладывает в него свое драгоценное время. И чтобы в дальнейшем избежать косых взглядов на него как на чиновника, сколотившего состояние на страданиях простого народа, она запишет Сашу на уроки поло и гольфа. Он должен научиться играть в поло, а она тем временем займется созданием благотворительного фонда или какого-нибудь интеллектуального клуба, ведь для создания чего-то интеллектуального совсем не обязательно быть интеллектуалкой. Ничто не обеляет коррупционные деньги лучше, чем поло, гольф и благотворительность. Таш не разговаривала с Лулу уже 5 дней. Ее последнее сообщение прозвучало как-то загадочно. Приглашая Таш подъехать к ней в офис, она обмолвилась, что это не телефонный разговор. В 2 часа Таш была в Ковент-Гарден. Лулу открыла дверь с привычной сигаретой в зубах. «Заходи, мисс Романов!» — она провела ее в кабинет. Едва докурив сигарету, Лулу сразу же принялась за следующую. «Помнишь, когда мы с тобой разговаривали в последний раз, я тебе обещала сходить к врачу?» Лулу жадно затянулась, как будто это была последняя сигарета в ее жизни. «Так вот, я сходила». Лулу сделала паузу. «Сразу после разговора с тобой». Она еще раз затянулась. «У меня рак легких, 3-я стадия. Мне осталось недолго». Таш не могла выдавить из себя ни слова в ответ. У нее заложило уши, в груди что-то сжалось, а ноги вдруг стали ватными. Она смотрела на Лулу, которая жизнерадостно улыбалась, как будто ничего не произошло. Что-то замолчала. «Все нормально». Смертельно больная Лулу пыталась подбодрить совершенно здоровую Таш. «Я ничего не понимаю», — Таш очнулась от шока. «Как? Как они могли так быстро определить? Неужели ты ничего не чувствовала? 3-я стадия? Наверняка есть лекарство, мы живем в 21 веке. Люди не умирают в 40 лет, это невозможно». «Очень даже умирают, и ты знаешь». Лулу наблюдала за тлеющей в ее руках сигаретой. «Я совершенно не боюсь смерти. Я поняла, что старости и одиночества я боюсь гораздо больше. Лучше сгореть быстро, как эта вот сигарета, чем мучиться от болезней, морщин, равнодушия мужчин и тому подобного. Меня ничто здесь не держит. У меня нет ни семьи, ни детей. Ничего такого, ради чего хотелось бы хвататься за жизнь. Мои друзья проживут и без меня». «Вы, девочки, тоже устроитесь, и вот об этом я и хотела с тобой поговорить». Лулу села за стол и принялась перекладывать бумаги. «Ты толковая, всю жизнь моделью не будешь. У тебя есть еще 5 лет максимум, а потом что?» Я подумала и решила. Лулу собрала бумаги в стопку и подвинула их Таш. «Хочу передать тебе все свои контракты, чтобы, когда я умру, ты продолжила мое дело. Работа несложная, а дополнительный заработок никому никогда не мешал. У нас мало времени, и я должна тебя научить всему, пока меня не отправили в хоспис». Таш рыдала. «Но, Лулу, — лепетала она, — ты не умрешь. Я тебе во всем помогу, пока ты не выздоровеешь. Мисс Романов, я поговорила с адвокатами, чтобы перерегистрировать все на тебя. Тебе просто надо подписать несколько бумажек». Лулу говорила как никогда твердо. «Я горжусь тобой и знаю, что ты сделаешь все лучше любого». «Нет, я не согласна», — Таш теребила бумаги, лежавшие перед ней. «Если хочешь, мы можем стать партнерами, тем более...» Ее взгляд загорелся, что у меня есть несколько идей по развитию твоего бизнеса. Таш поднялась со стула. «Я не хочу сейчас углубляться в подробности. Давай подождем, пока ты разберешься со своей болезнью. Но я хочу, чтобы мы были партнерами». Таш обошла стол и подошла к Лулу. Обняла ее за плечи. «Все будет хорошо». Она все крепче обнимала Лулу. «Наш совместный бизнес будет бомбой. Я это знаю», — она вытерла слезы. «Но мне нужен бизнес-партнер, здоровый бизнес-партнер. Для тебя самое главное на сегодня — это думать о своем здоровье и беречь себя». Та же взяла пачку сигарет со стола. «И это не входит в план развития нашего бизнеса». Она выбросила пачку в мусорное ведро. Лулу заулыбалась. «Я знаю», — она смотрела на Таш с благодарностью. «У меня лучший бизнес-партнер на свете». Она поцеловала Таш в щеку. «Не забудь завтра подписать бумажки». После того, как формальности были улажены, Лулу начала вводить ее во все тонкости бизнеса, обращая особое внимание на возможные подводные камни. Как и подозревала Лулу, Таш оказалась прилежной ученицей, а ее свежий взгляд на бизнес уже начал приносить свои плоды в виде новых клиентов. Раз в месяц Лулу проходила курс химиотерапии, а все остальное время она свято посвящала работе. Казалось, у нее появился новый смысл жизни. Она полностью отдалась новому проекту, который отодвинул болезнь на второй план. Благодаря их двойным усилиям количество заказов в агентстве резко возросло, а Таш еле успевала на свои съемки, выбирая только работу, либо тешившую ее самолюбие, либо приносившую хороший доход.